У вас есть какой-нибудь пакет, куда бы я мог сложить свои грязные вещи? Господи, позади вас. Бентон повернулся, наступил на собранные в кучу собачьи объедки, поскользнулся, тщетно попытался удержать равновесие, хватаясь за бесплотный воздух, а его рубашки и джинсы прочертили в воздухе крылатую параболу и плюхнулись на пол. Эленор пыталась помочь, но с таким же результатом лыжник мог бы попытаться остановить снежный обвал. Она повалилась прямо на него, а на ее голову каким-то образом приземлилась пара джинсов и помятая тенниска. Они оба издали «Уф!» с различным оттенком. Они принялись возиться и барахтаться, сводя на нет усилия друг друга. На пороге возник Чарли. Он зачарованно таращился на них некоторое время, а потом присоединился к всеобщему веселью, облизывая всякую оголенную поверхность, какая попадалась ему своим шершавым языком. Эленор ахнула и уткнулась лицом прямо в грудь Бентона. Бентон, указывая на пса, сказал: «Проклятье, пошел вон, тупица!» Эленор и Бентон рассмеялись. «Шевелись, буйвол! Отцепись! Если уж здесь положено целоваться, то я сам займусь этим, окей?» «По правде говоря», — добавил он, — «я так и думаю». Эленор почувствовала, что его могучая рука скользит по ее волосам, заставляя повернуть голову. Туманным взором она скользнула по губам Бентона всего в нескольких дюймах от ее лица, прежде чем он сомкнул их и прекратил смеяться. А затем она почувствовала его поцелуй. В первое мгновение он был как бы случайным, теплым и приятным. Она не поняла, когда он изменился. Эленор знала, что Бентон не может ощутить, как отчаянно бьется ее сердце и вздымается грудь. Рубашка и толстый свитер служили отменной преградой для этого. Но что-то переменилось, и она очутилась в колыбели из его могучих рук и услышала, как Бентон прошептал ей на ухо, касаясь ее губ и скользнув по ее шее к открытому вороту рубашки. «О, Господи!» Эленор вцепилась в него, как безумная, когда он с трудом попытался встать, желая почувствовать, как каждая клеточка ее тела прижимается к нему. Полы ее рубашки распахнулись. Рука Бентона скользила по голой спине Эленор, лаская ее, нашла застежку на бюстгальтере и расстегнула ее. У него перехватило дух, когда он коснулся нежной атласной плоти, по которой так изголодался. Его другая рука уже начала стягивать свитер и рубашку, пальцы его были теплыми, и Эленор чувствовала, как они дрожат. И вдруг она почувствовала, что Бентона словно окатили ледяной водой. Сердце оборвалось в ее груди. Он замер и опустил свитер обратно, но не отпустил Эленор. Он все еще крепко обнимал ее, и она по-прежнему чувствовала его напряженное желание, прижимаясь к нему бедрами. Бентон шевельнул губами, почти касаясь ее щеки. «Ой, надо остановиться. Я не знаю, что из этого выйдет. Может быть, и ничего. Но если все-таки что-нибудь настоящее возникло между нами, Эленор Райт, то начать все надо по высшему классу, а не на середине кухонного стола в доме моей тетки». «Но, конечно», — продолжил он, переходя на шепот, — «я поцелую вас снова. Еще раз». Бентон сделал это, оборвав свои слова и жадно впившись в ее губы. «О, проклятие! О, проклятие, проклятие, проклятие!» — торопливо сказал он, убирая руки, но сжимая ее ладони и заставляя Эленор взглянуть на него, чтобы она могла видеть боль в его глазах. Бентон сдвинул брови и сказал все тем же прерывистым шепотом: «Это может оказаться слишком важным. Я должен знать меру, детка, и должен понять, что к чему. Я уже обжигался, детка, И я знаю, что женщины могут отлично притворяться, имея дело с мужчиной, от которого хотят чего-нибудь добиться. Больше я себя провести не дам. Вы считаете, что я притворяюсь? Я думаю, что вы не знаете, что делаете. Я думаю, что мы оба пытаемся выжить. Я думаю, что никому из нас не нужна еще одна глубокая рана. Я думаю. И его голос изменился, словно он пытался рассмеяться, что мне чертовски хорошо с вами. Но что? Мне надо ехать. Но ведь вы вернетесь? Притворство это или нет? Но жалоба в ее голосе наполнила радостью его и сосковавшееся сердце. Он торжественно ответил: «Верно, как и то, что папа римский католик». Бентон поцеловал ее еще раз, коснувшись губами растрепанных серебристых шелковых волос на макушке. Затем он отпустил ее, отступил назад и сказал: «Пакет для одежды. Вот с чего все началось». «Ваша собака всему причина», — сказала Ленор, но повернулась и сняла пакет с вешалки. Она спокойно смотрела, как он подбирает свою раскиданную одежду и убирает ее. Она мысленно приказывала себе успокоиться, но в ее глупой голове напевал какой-то безумный возбужденный голосок, скорее триумфальный голосок. Он подобрал свою кепку с пола, также уложил ее в сумку и напялил на голову шляпу. «Униформа для путешествий», — сказал он и перестал улыбаться. «Проклятье! Я не понимаю, отчего, но мне не хочется уезжать. Я понимаю в этом не больше вашего, но мне тоже не хочется, чтобы вы уезжали». Ленор сказала это тихо и просто, безо всяких уловок. Они посмотрели друг на друга, не говоря ни слова, потому что не знали, что сказать. Он взял свою сумку и сказал собаке, тихонько притулившейся у открытой двери: «Пошли, Чарли». Оба они забрались в красный пикап, причем Сен-Бернар расположился всей своей внушительной массой на пассажирском сиденье с таким видом, словно он вернулся в родной дом. Внезапно Ленор сказала: «Ой, бани-бургеры!» Она вбежала в дом, схватила сумку и протянула ему. Он опустил окно, высунулся и сказал: «Спасибо, я позвоню, обещаю. Какой номер телефона?» Ленор дала ему домашний номер и еще телефон магазина. Взяв маркер с истрепанным наконечником, он вытянул руку и написал цифры на потолке. «Вот», — сказал он, закрывая маркер, вбирая его в бардачок. «Вы в этом списке идете даже перед интернациональным ремонтом уборочных машин и обслуживанием ферм и полей. И можете мне поверить, Элеонор Райт, это очень важные номера. До свидания». «До свидания. Будьте осторожны на дороге». Она сказала эти слова в тысячный раз, но еще никогда в них не крылось так много. «Окей, а вы не беспокойтесь. Я вернусь так скоро, как смогу». «Хорошо. И еще, не забудьте того, что я сказал насчет этого Мандейна». «Господи боже мой, да она вообще забыла о Тоне». Она тихо сказала: «Думаю, вам не стоит волноваться на этот счет». Его губы искривились. Довольно забавный тип улыбки. Он завел мотор и уехал. Последнее, что она увидела, это был Чарли с развивающимися ушами и лапами на приборной доске. Они свернули направо и поехали вниз по улице, осыпаемые листьями в бледном сумеречном свете фонарей. Потом Эленор развернулась и пошла назад в непривычно тихий дом. Собачья еда снова была разбросана по полу. Она взяла метлу, подмела, и убрала метлу на место. И только потом поняла. Она отдала ему оба банни-бургера. А и ладно. На самом деле она не голодна. Проклятье! Кухня теперь казалась ей слишком обширной. Она вышла из нее, прошла по тихому темному холлу и поднялась по ступенькам. Кровать он заправил, чистюля. А еще открыл окно, но в комнате все еще пахло дымом. Она не закрыла его, вошла в свою комнату, увидела скомканное вышитое покрывало, машинально переступила через него. И тут она заметила потрепанную картонную коробку с торчащей из-под крышки смятой бумагой и записку, приклеенную сбоку. Записка была написана черным фломастером и гласила: «Я не могу понять, почему вам она понадобилась, но раз уж вы хотите ее, то я хотел, чтобы вы это получили». Завернутая в смятую бумагу во всей своей пурпурной красе, перед ней была керамическая корова. Корова смотрела на Эленор своими застенчивыми керамическими глазами из-под длинных ресниц и по-прежнему говорила свое молчаливое «му». Эленор оглянулась назад, не зная, плакать ей или смеяться. Она очень осторожно подняла вещицу и поставила на свой ночной столик рядом с изящной лампой. В обычной ситуации подобный контраст вызвал бы у нее скрежет зубовный. Теперь же Эленор просто села на край кровати и уставилась на корову с лицом жертвы первоапрельской шутки. «Ну, Тилли», — сказала она вслух и таким образом наделила фигурку именем. «Вот мы с тобой и остались вдвоем, и некому на это пожаловаться». «Прости, Мэри Энн, я найду для тебя что-нибудь другое, обещаю». Старинные часы мелодично пробили 7, и это испугало ее. Ей казалось, что должно было быть, по крайней мере, за полночь, если вообще не наступило новое столетие. В дополнение к бою часов раздался пронзительный телефонный звонок в холле. «Я сейчас вернусь», — сказала Эленор корове и пошла ответить. Елейный голос Энтони Мандейна виновато произнес: «Здравствуйте, дорогая. Вы не думали, что я провалился сквозь землю?» Эленор вообще о нем не вспоминала. Скорчив гримасу, она ответила: «Нет, по правде говоря, день был насыщенный». «Дорогая, вы не простудились?» Тут Эленор и сама услышала в своем голосе хрипотцу, возникшую под стремительным, готовым прорваться наружу потоком слез. Когда она начала говорить, хрипотца не исчезла. Она не поборола ее, и в тот момент Эленор установила свое алиби. «Не знаю, возможно. А я-то уже подумал, что это проявление страсти при звуке моего голоса. Но теперь я допускаю, что ошибся». На этот раз в ее голосе прибавилось бодрости. «Вы правы. Большое спасибо». Теперь он понизил голос. «Вы одна?» «Нет, Тилли здесь, но она не могла сказать это». «Да». «А где же сельскохозяйственный подарочек стране?» «Уехал домой». «Домой». Ей было приятно слышать внезапную тревогу, возникшую в его голосе. «Проклятие! А меня с вами не было. Что случилось? Он собирается продавать магазин?» «Не знаю». «Не знаете? Почему, ради всех святых?»